силы, твои глаза больше не видят свет. Я калечу себя по-другому, и на моей шее не завяжут петли. Фак, не поведусь на твой бред. Как жалко, ты не купишь маски за деньги. Твой. Я еще янг, я иду спред. Повсюду ты, и ты выгораешь, как пироман. Как пироман, но я сжигаю совсем дыма. Я сжигаю желание давить улыбки в таких, как ты, глупо.